Глава 48. Инна. Он точно сейчас набросится, как изголодавшийся зверь. Глядел, словно на добычу. От смущения даже покраснела. «Сколько раз говорил, гадкая племяшка, не разгуливай без нижнего белья!» «Сложно держать себя в руках, только коснись!» «Строишь из себя недотрогу, сейчас покажу, что играть со мной опасно!» Сам обнажился и в считанные секунды прижал к стене. «Изнасилуешь, похотливый демон?» «Цену не набивай. Вы договорились с Макаром заранее? Не слышу!» Предъявил претензии. «Чушь! Я не участвовала в его коварном плане!» «Сознайся! Желала остаться со мной наедине, дерзкая девчонка!» Провел пальцами по моей киске, а я вся сгорала от возбуждения. «Нравится, когда так ласкаю?» «Нет, противно!» «Врешь! А как тебе мои поцелуи?» Не спрашивая разрешения, впился своими губами в рот, и то, как он страстно целовал, рождало необузданное желание. Я порхала, словно бабочка, это влечение не остановить. «Жесткий монстр, не мучай меня!» Бедняжка возбудилась. «Нам времени хватит, сегодня трахну тебя пальчиками». Проникни внутрь, вся сжалась от нового неизведанного блаженства. «Садист, остановись!» «Что, сильный кайф?» «А теперь признайся, малышня, попросила его заманить меня сюда. Клянусь, если не расскажешь, что твоя киска станет гореть огнем!» Продолжила издеваться. Я еле устояла на ногах. «Лапай своих шалав!» «Осмелела, смотрю. Перерекаешься со мной. Знаешь, я очень больно бью по заднице, детка». Одной рукой сжимал мои ягодицы, другой продолжал блуждать в моей киске. Начала громко стонать, не в силах сдерживаться. «Нарочно обвиняешь? Он твой друг!» «Выкрутилась, да? Одна соплячка умоляла устроить нам свидание. Уверен, напомнить про обман с ногой. Зачем постоянно провоцируешь? Хочешь, чтобы грубо надругался?» После этого он снова поцеловал. Настолько жарко закружилась голова, сердце выпрыгивало из груди. Находиться с ним — это истинный рай, мои несбыточные мечты. «Пожалуйста, я не виновата!» Заяц просит остановиться. «Сложно, малышка. Все слишком далеко зашло. Я как самая похотливая скотина, хочу тебя постоянно. И самое паршивое, ни одно лекарство не способно убрать эту одержимость». Направил свой упругий член в мою промежность, и я поплыла от наслаждения. А потом он зверски намотал волосы на кулак, проявляя ту еще власть. «Это божественно, да?» «Выросла самой настоящей распутницей. Опиши свои ощущения. Мне ускориться?» «Да, вот так». Позабыв всякий стыд, отдавалась ему сполна. «Раньше была скромной девочкой, а сейчас извращенка, которая побуждает наказывать ее постоянно за дерзкий язычок, за ее коварство. Я жить без тебя не могу, ты мое сумасшествие!» Входил очень быстро, и в ванной комнате становилось слишком душно. Мы с ним будто вырвались из клетки. Двое свирепых животных не в силах утолить голод. Занимались любовью 2 часа, а потом я, уставшая, сидела в кресле, смотревшая грустно в окно. «Ужин приготовил. Садись поесть». «Зачем беспокоиться? Между нами лишь секс». «Истерики закатывать вздумала. Я сам не в восторге от наших отношений». «Серьезно? Испытываешь вину? Раскаиваешься?» «Рассерженная какая. У матери своей научилась. Она обвинила меня во всем. Я предостерегал, что опасен, но ты не слышала, видимо». Отнекивался. «Гляньте, он не причастен, зато другие наломали много дров». «Да, потому что я люблю ледяного мерзавца». Вытерла слезы. «Сколько раз повторять? Не верю в эту сентиментальность. Кажется, не раз заявлял, что плохой парень, но, видимо, замечталась». «Неужели не чувствуешь ничего?» Расплакалась, показывая тем самым слабость. «Пожалуй, поешь сама. Аппетит пропал». Выскользнул на балкон, а я готова была перевернуть тарелку от настигшего бешенства. Эта неразделенная любовь доконает. Устала давиться макаронами и составила компанию ему. «Уши решила отморозить. Скройся». «Вылечу простуду, не сомневайся». «Да, гляжу, научилась противостоять трудностям». «Перестань обращаться со мной, как с безмозглой. Богдан!» «Для меня всегда останешься сопливым зайцем, поняла? Жалею, что у нас случилась близость. Ты ранимая девушка, а я скотина». «Думала, у нас сильные чувства». «Детка, повзрослей. Любви не существует. Есть лишь симпатия, вожделение. Чаще всего все браки рушатся, потому что супруги часто изменяют», – доложил он сурово. «Но если ее нет, тогда почему я готова умереть без тебя в разлуке?» – вливалась горькими слезами, которые не прекращались. «Прости, я заставил свою любимую малышку страдать. Видишь, мне нет оправдания», — обнял он, согревая в эту настигшую метель. На следующий день прибыл Макар, весь радостный. «Хватит лыбиться, придурок. Зубы выбью, понял?» «Эй, бешеный, а где благодарность? Я вас вообще-то помирил, или нет?» Пристально уставился на нас. «Советую лучше не трогать меня, а то руки чешутся разбить твою нахальную морду». Проронил бес с агрессией и уверенно спустился вниз, зато его приятель полюбопытствовал. «Конфликт не исчерпан? Вспыльчивые болваны все не в состоянии договориться. Он не любит меня», — произнесла грустным тоном. «Наверное, реально ослепла, разнадеялась выйти за него замуж и делить одну постель». Вечером я пыхтела над нудной экономикой, не подозревая, какой скандал поджидал. Дедушка узнал про наши отношения. «Где этот похотливый сучонок? Внучку мою соблазнил!» «Отец, умоляю, не нужно нервничать!» «Тревожишься за своего сводного братца? Я его кормил, пахав на несколько работах. А он вздумал портить нашу девчонку?» «Слюнями не подавись, старый потаскун. Что о милосердии заговорил? А про свои похождения молчишь? Сколько врал своей супруге, считая себя порядочным семьянином?» Бросил пальто Богдан. Он как раз прибыл с улицы. «За свои ошибки уже расплатился. Самочувствие не самое лучшее. Повторяю, кто позволил совратить эту невинную девушку? У тебя совсем нет совести?» «Да, мы переспали и делали это много раз. Рассказать все в деталях? Обожаешь же подробности!» Поспорил с ним зверь. От всей напряженной ситуации едва не выронила учебник. «Неблагодарный пасынок! Мало нагружал в детстве. Лучше бы отправил работать, тогда бы вся дурь выветрилась!» «Что, больно принять правду? Всем рты заткнул глава семейства. Она ненавидит твой экономический факультет и не желает становиться руководителем на твоей фирме». «Спрашивал ее? Если ты ленивый нахлебник, то за других не отвечай. Почему ее тронул? Страшно признаться?» Разговаривал дедуля на повышенных тонах. Тогда мое сердце реально замерло, ведь Богдан проронил то, от чего побледнело. «Я люблю ее до дрожи в коленях и сам ненавижу себя за это».